Глава 25. Вещи по 20 копеек. Станислав Казимирович Личинский в большом полутемном магазине выписывал за конторкой счета, когда дверь отворилась, и в магазин вошел улыбающийся Патмосов. «Можно ли мне видеть Станислава Казимировича Личинского?» – спросил он, снимая шляпу. «А то я!» – отозвался Личинский, отложил перо и вышел из-за конторки. Это был огромный мужчина с красным лицом и черными длинными усами. Его голубые вытаращенные глаза смотрели уверенно, и губы улыбались, открывая беззубый рот. «А то я!» – повторил он. «Что пану Подшеба?» «А я Иван Кузьмич Овсюхин, купец из Петербурга», – ответил Патмосов. «Мне про вас сказывал Франц Феликсович Поплавский». «Франек! Будем знакомы. Франек мой друг, настоящий друг. Что пан Подшебуе?» «А я хочу в Петербурге открыть магазинчик. Так он меня и направил к вам по части товара». «О, это я могу! Отлично помогу вам! Пшепрашам, пана, я зараз освобожусь!» «Казя, коли кто придет, так скажи, что я у Янковского. Отправки сделайте, упакуйте как следует и наложенным платежом. Ну, я пошел. Дай мне шляпу, пальто, палку. Ну, живо!» Рослый детина выскочил из другой комнаты, торопливо принес хозяину вещи и помог ему одеться. «Пойдем, пан. Здесь есть добрый ресторан Янковского. Мы там за чаркой и поговорим. А то на сухую не люблю разговаривать». Личинский засмеялся, и они вышли вместе на Немецкую улицу. «Здесь, в Вильне, — сказал Личинский, — у меня у одного такой магазин, больше ни у кого нет. Я торгую не только на губернию, а на всю Россию. Вот, я пана всему научу и отпущу ему наилучший товар». Они вошли в небольшой чистый ресторан. Рыжий поляк, стоявший за стойкой, дружески закивал Личинскому. Тот подал ему руку и сказал: «Будем угощать пана из Петербурга. Дай нам старой водки и настоящих колдунов. Ну, пан, присаживайтесь, будем разговаривать». Патмосов сел к столу, Личинский опустился против него, и Борис Романович стал рассказывать ему о том, что хочет открыть в Петербурге магазин с продажей вещей по 20 копеек каждая, а для такого магазина надо сделать набор всякого товара. «Хороший магазин», – оценил Личинский, – «универсальный. Ха, и запонки, и игрушки, и китайская ваза, и все по 20 копеек. Покупай, денег не жалко», – он громко рассмеялся. «Я сам торгую больше по объявлению. У меня все есть. А как подходит Рождество, так я на всю Россию торгую. Убранство для елок от 3 рублей до 75. Кто бы подумал, из Сибири выписывают. Да, разные часы, разные там шахер-махерства, пустяки, все выписывают. Сочинил я раз очки, в которые видно то, что за 100 верст, и те покупали. Народ дурак. Магазин с каждой вещью по 20 копеек – очень хороший магазин. Я пану покажу весь товар. Теперь уже темно у меня в магазине. Завтра придете, я вам все покажу». Патмосов с трудом перебил его. «Брахман вам кланяется с женой своей». «О, то Брахман! Хорошо тоже торгует. Часовой магазин открыл, а раньше только починкой занимался. Это как швейцарские часы в Берлине по 2 целковых появились, а он их по 4. На том и нажился. Мы с ним большие друзья, хороший человек. Он мне про вас много рассказывал. Сообщил, между прочим, о том, как вам тут посылочку прислали». «О, черт бы побрал их!» Личинский ударил кулаком по столу. «Жить буду, никогда не забуду. Такая пакость случилась, что вы себе и представить не можете». «А что за штука?» – спросил Патмосов. «Правда, женская голова и мясо?» «Ну да. Вон пан Янковский знает. и он указал на буфетчика. Тот лукаво улыбнулся. «Приносит ко мне повестку с вокзала сторож и говорит: «Пожалуйте, вам посылка». Прихожу я на вокзал, а там картонка такая. Я такие картонки из Лодзи получаю. А подле картонки и начальник станции, и жандармский офицер, и унтер-офицер, и господин в штатском. И все кричат мне: «Пожалуйте! Что это вам за посылка?» Я смотрю и читаю. Вильно, Станиславу Личинскому, Немецкая улица, 68. Говорю: «Мне надо быть из Лодзи товар. Будьте добры, вскройте». Подхожу я к картонке и слышу дух из нее странный. Как раскрыл ее: «Пан Иисус Христос, что это? Голова изрезанная и какое-то мясо нарубленное. Я думал, упаду. А они говорят: «Позвольте узнать, от кого?» Да я почем знаю? Уж меня после таскали, а посылку в Петербург отправили. А вы не знаете, от кого посылка? Да убей меня гром! Как я могу знать, какой мерзавец мне это послал? Я после говорю плинтусу: «Ты это сделал, такой-сякой», а он божится: «Стану я это делать». Жена его даже побледнела от страха и вся так и затряслась, а мне горе одно. А кто этот плинтус? Может быть, шутник? Какой шутник? Личинский махнул рукой. Плинтус Генрих Брониславович. У него в Лодзе универсальный магазин, а из этого магазина я беру весь товар. Смотрю, коробка как будто от него. Ну и подумал сначала: товар от плинтуса. А разве станет он такую мерзость посылать? Фу, даже водку испортил. Пей, пан, за твое здоровье. Патмосов выпил крепкой старой водки, и затем они стали закусывать горячими колдунами. «Я пану весь товар предоставлю и магазин научу, как открыть», продолжал говорить добродушный Личинский после того, как они выпили целый графин старой водки. Борис Романович распрощался с ним и пошел к себе в гостиницу, а Личинский поплелся в свой магазин. Придя в свой номер, Патмосов зажег свет, присел к столу, вынул записную тетрадь и стал делать в ней отметки. По его лицу пробежала улыбка. Он был доволен. На следующее утро Борис Романович еще спал, когда к нему постучались, и за дверью послышался голос Личинского. «Пан спит еще? Вставай!» Патмосов открыл дверь. «Вот тебе и купец!» — смеясь, сказал Личинский, вваливаясь в комнату. 10 часов, а он спит. Этак, пан, проторгуешься скоро. А я образцы товара принес. После пойдем ко мне смотреть. Ну, пока что надо чаю напиться да и закусить. О, то добре, — воскликнул Личинский, видимо, готовый во всякое время и попить, и поесть. Патмосов позвонил коридорным и заказал обильный завтрак. Появились на столе старая водка, венгерская и коньяк. Личинский пил, ел и без умолку говорил о своих делах. «Генрих Брониславович, — сказал он и прищурился, — вот ловкий малец. Он в Лодзе имеет самый универсальный магазин. У него и манто, и шубы, и отрезки сукна для костюма, и мерлушковая шапка, и музыка, и граммофон. А теперь кинематографами торгуют домашними. Он всем торгует. Как вы читаете объявление «Лодзь, универсальный магазин», то это плинтус. Я от него весь товар имею, а потом уже продаю. Без плинтуса было бы плохо. Славный парень. Один? Кабы один. У него жена Стефания. Бой баба, ух какая! Совсем они были бы друг другу пара, если бы она не была ревнива, как черт. Вот из-за того у них всегда перепалка. Я пану так расскажу. Была у них кассирша Берта Шварцман. Красивая такая девица, кровь с молоком, глаза черные, высокая, стройная. Но Генрих за ней приударил. Стефания так и рвала, жить не давала Берточке. Я говорю: «Берта Эдуардовна, идите ко мне на службу». А она плачет. «Нет, — говорит, — не могу его оставить». А Генрих ходит мрачный такой. Я говорю, что ты такой? Заела меня жена моя. А он Берту-то любил. Так все ж Стефания ее сплавила, вот какая. Уехала это с нею товар продавать, а вернулась без нее. Генрих потом сам не свой был, метался. Куда делась Берта? А она с паспортом так и пропала. Стефания очень смеялась. «Ищи ее», — говорит. «Она на нас плюнула, на другое место пошла». Генрих Брониславович 3 месяца ходил, руки опустив, после оправился. Теперь уж на стороне завел, оно и весело. Ну, однако, пан, пойдем товар смотреть. Патмосов встал. «Смотреть так смотреть», — сказал он, — «пойдем». Он пошел вместе с Личинским в его магазин и долго осматривал его товар, спорил, оценивал, торговал и, наконец, отобрал кучу. «Вы мне, пан Личинский, после пришлете счет и марки приклеите. Мы с вами дело и сделаем. А сегодня проведем время вместе», — сказал он, хлопая Личинского по плечу. «О, то я люблю. Мы с вами пообедаем, после обеда в театр, из театра в клуб поедем, а в клубе пульку преферанса сыграем и поужинаем. Я тут только немного распоряжусь и сейчас с вами». Личинский стал распоряжаться в своем магазине. Патмосов, делая вид, что интересуется его торговлей, между тем наблюдал за всеми. Кончив дела, Личинский сосчитал и уложил деньги в толстый бумажник, застегнул пиджак, оделся и взял Патмосова под руку. «Я, пан, сначала босиком бегал, газеты продавал, а потом понемногу расторговался, и вот теперь целый магазин имею и живу, слава богу. Только жениться не хочу. А ну ее, капсам, жонку эту. Попадется такая же, как Стефания, так она тебе жизнь заест, как ржа железа. А тут я, вольный казак». Они вошли в ресторан, и Станислав Казимирович стал распоряжаться. На другой день Личинский до вечера прождал своего покупателя, а потом пошел в гостиницу и с удивлением узнал, что купец Авсюхин уехал. «О, то лайдак!» — выругался Личинский. «И на кой бес он меня морочил?» А Патмосов уже ехал в Лодзь.